Глава 9. «Ты куда?» — с тревогой спрашивает Бер, когда я меняю направление. Иду не к избе, а к колодцу. Сделаю самую простую, самую легкую и доступную сейчас. Я понимаю, что остуда не убирает чувства. Если я действительно что-то чувствую к Беру, то мое чувство не уйдет. Зато она снизит накал страстей, изрядно их приглушит. Она сможет затушить пожар, горящий в моей груди. Если бы я знала, что вместе с лесным пожаром разгорится и пожар в моем сердце. Бер стоит такой высокий, красивый, невозмутимый. Вот только глаза выдают. Они при взгляде на меня полыхают так жарко, что я начинаю плавиться, как лед на июльском солнце. «Сейчас вернусь!» Отключаюсь я, спеша к колодцу. «Ты первый человек, который отвечает мне так глупо на вопрос!» Смеется Бер. «Я за короткое время с тобой смеюсь больше, чем за всю мою жизнь!» Я слышу его совсем близко, рядом с собой. Так резко оборачиваюсь, что платье облегает мои ноги. Бер кладет руку мне на поясницу, обжигая кожу даже через ткань платья. «Пойдем в дом, моя сладкая малинка», — певуче произносит он. Такое начало предвещает слишком предсказуемое развитие событий. «У меня совсем нет ничего и съестного», — говорю я, слегка отстраняясь. «Ты отсылаешь меня на охоту?» — удивленно поднимаются брови у Бера. «А что такого? Ты мужчина? И охота твоя прерогатива?» — стараясь не смотреть на него. «Это я знаю», — резко разворачивает меня к себе лицом. Глаза его сверкают от ярости. Как же быстро меняется у него настроение. «Ты меня отсылаешь, потому что я тебе неприятен». Я мотаю головой, не в силах вымолвить ни слова. «Ты меня боишься, потому что я оборотень», — в резких словах сквозит горечь. «Нет, нет, что ты!» — кладу ему руку на грудь. «Я не боюсь тебя. Я боюсь себя, своей тяги к тебе, к совершенно незнакомому человеку. Откуда ты взялся на мою голову?» «Тебе надо искупаться и постирать одежду», — морща нос, говорит Бер. Я принюхиваюсь. «Ничем от меня не пахнет», — с обидой говорю я. «От тебя несет другим мужчиной. Этот запах приводит меня в состояние бешенства». «Я плохо себя контролирую», — произносит Бер хриплым, срывающимся голосом. «Как только я подхожу к тебе, его запах приводит к тому, что я хочу...» «Что ты хочешь?» — наивно спрашиваю я, надеясь, что смогу ему помочь. «Чтобы ты помылась!» — другим голосом, преувеличенно веселым, — говорит он. «И больше ничего. Смой себя его запах». Дался ему этот запах. Я ничего не чувствую, но и пахнуть каталинским князем не хочу. Мыться в холодной воде особого желания нет. Лохани для мытья у меня в избушке тоже нет. Придется греть воду магии прямо в ведре и мыться рядом с колодцем. «Я могу тебе помочь», — с готовностью вызывается Бер. «Воду натаскать, спину потереть». Он дрожит от предвкушения. «Бер, то, что я ведунья и живу на опушке леса, не значит, что меня некому защитить», — предупреждаю его я. «Я не говорю об отце и братьях, которые, если узнают, что ты обесчестил меня, заставят жениться». «Меня никто не может заставить», — угрюмо отвечает Бер. «И это тоже говорит не в твою пользу». Он смотрит на меня из-под лобья. «Ты...» Хочешь соблазнить честную девушку и не нести за это ответственности? В нашем княжестве такое с рук не сходит. Я понял, ты хочешь напугать меня. Напугать женитьбой на себе? Это даже звучит обидно. А что же тогда? Я не желаю выходить замуж, поэтому избежала из дома от постылого, навязанного отцом жениха. Так вот, откуда на тебе этот запах? Нет, мотаю я головой. Твой жених арскаталинский, а ты сама княжна Орденского княжества. Он не спрашивает, он утверждает, а я не знаю, что ему ответить. Совершенно растерялась. Почему сразу мне не сказала? Я испуганно смотрю на него. Не буду признаваться, тогда он не посмеет на меня даже смотреть. А я нелогично хочу, чтобы он продолжал целовать меня, ненароком дотрагиваться, обнимать при каждом удобном случае. Мне нравятся те чувства, которые я испытываю к нему. Пусть даже они и под запретом. Пусть мы не будем вместе, но здесь и сейчас нас вела судьба, и я хочу насладиться этим, чтобы потом вспоминать, какой сладкой может быть любовь. Именно сейчас, истекая кровью, честь борется с моей тягой к этому загадочному мужчине. Я ведунья. Княжна тоже ведунья. Думай, что хочешь. Кто я такая, чтобы разубеждать тебя? Целовать княжну приятнее, чем ведунью. Что за бред ты несешь? А ты? Ты самая сложная девушка из всех, которых я встречал, тяжело вздыхает он. Пожалуй, я действительно отправлюсь на охоту. Вот только как я потом найду тебя? Это просто. Морок на тебя не действует. Ты же во время ритуала был со мной в круге. Бэр кивает и уходит в избушку, чтобы появиться оттуда с луком и стрелами. «Где ты их взял?» – спрашиваю я. «Я точно знаю, что ни лука, ни стрел у меня не было, и у него ничего, кроме меча и ножа, тоже не было. Наследство от наемников. Кстати, они оставили мешки с едой». Дождавшись, когда Бэр скроется в лесу, я бегу в дом и достаю душистое мыло. Вернувшись с полотенцем и чистой рубашкой, которых у меня здесь в избытке, я достаю воду из колодца, слегка подогреваю ее несложным заклинанием и раздеваюсь. Мочалки у меня нет. До этого момента она мне не нужна была. Обойдусь и так. Главное, что у меня мыло есть. Выливаю на себя пол ведра воды и начинаю намыливаться. Вытягиваю правую руку и застываю. На ней чуть повыше запястья я вижу пятно, отдаленно похожее на рисунок. Нечеткий, непонятный и появившийся недавно. Определенно его у меня никогда не было. С остервенением тру руку до красноты, до боли. Но проклятое пятно не исчезает.